сказочку «Кота-мурлыки». Ну, слушай сказку, которую когда-то рассказал мне кот-мурлыка. Котя! Ты знаешь, как косой зайка скачет зимой по сугробам? Ветерок в зимнее время злой-призлой. Он так тебя проберет насквозь, нащиплет и нос, и уши, и щеки, ну, хоть просто плачь. Дует ветер, метет, и такие сугробы везде нанесет, что ни пройти, ни проехать. Натворит чудес и стихнет, успокоится, рад и доволен, спит, лежит. А солнышко так и засияет бриллиантиками по снегу. И вот в это самое тихое солнечное времечко косой вскочит и начнет прыгать и бегать, обрадуется солнцу и тихой погоде. Скакнет на сугроб и провалится, выскочит, потрет мордочку, ушки, лапки, отряхнет, поводит усами и опять зальется, побежит кубарем колесом. Прыг-скок, прыг-скок! Тот-то раздолье. Вдруг из-за косматой елки зайка остановился, уши навострил, слушает. Кто это свистит? Ой, страсти какие! И зайка бросился, сломя голову, уши приложил, душа в пятки ушла, катит, летит клубком. И вдруг стоп! Остановился. Что я за дурак, а? Дай-ка посмотрю, кто там свистит. Уши навострил, приподнялся на задних лапках, вытянулся, заглянул. Это Котя, маленький деревенский мальчишка. Его давно знает зайка. Еще прошлым летом он все его морковкой да репкой подчивал, угощал. Потихоньку, полегоньку, крадучись, бочком да сторонкой, подобрался к нему косой. Присел перед ним, ушками водит, а сам думает, удрать или нет. Что, трус? Чего боишься? Я тебя не съем. Отпрыгнул зайка и опять присел. Трус ты, трус! Чего трусишь? Нужно храбрым быть, никого и ничего не бояться. Да, толкуй, больной, с подлекарем. Ты на двух ногах, а я на четырех. Ну так что ж? У тебя вот ушей-то не видать, а у меня вон какие длинные. Видишь ты? Ну так что ж? А то ж, схватят, да и съедят. Ах ты, дурень, дурень! Кто же серого зайца будет есть? Кто будет есть? Первонаперво собаки. Ну? Ну, а потом волки. А потом? А потом и лиса Патрикеевна. А там? А там... рысь косматая, куничка-белодушка, да, пожалуй, и хорек, и горностайка не прочь нашим мясцом поживиться. Много в лесном глухом царстве наших лютых врагов живет. Ай-яй-яй, как много! Увы, трусы! Но слушай, косой, прежде всего надо научиться храбрым быть. Хочешь, я тебя буду учить? Ничего за выучку не возьму. Подойди ближе ко мне. Зайка скакнул раз, два и задумался. Ну, да, пожалуй, подойду к тебе. А ты как раз и того заполучишь. Да не трону я тебя, вот тебе крест. Зайка подошел к нему, а сам так и косится по сторонам. Уши со страху дрожат и трясутся. Того и гляди, лыжи навострит. Ну? Я буду хлопать в ладоши, а ты стой смирно, не шевелись. И Котя размахнулся, да как щелкнет в ладоши. Батюшки! Заяц в перекувырку колесом отскочил, отлетел так, что Котя покатился со смеху. Ха-ха, трус, трус! Косой обиделся. Храбрости набрался, подскочил, точно бравый солдат, только задними ножками брыкает, как будто снег разбрасывает. Фу! Страсти какие! Даже сердце, словно болтун, колотится! А Котя помирает, хохочет. Ну, коли в третий раз не стерпишь, быть тебе трусом во веки веков. Косой совсем подобрался, насколько мог, подбодрился, хлопнул Котя, подпрыгнул косой и в воздухе антраша сделал, точно балетное плясунье, ножками взметнул и присел к земле. Что, хорошо? Хорошо, да не больно. А ты не смейся, я это только невзначай, я ничего. То-то. А дай-ка я на тебя сяду верхом. Что ты, что ты, что ты? Как сядешь? Ты меня всего раздавишь, всю спину мне сломаешь. Ничего, дурень, не сломаю. Ты только не трусь. Давай попробуем. Ну, попробуй. А сам глаза зажмурил, весь как лис дрожит, совсем к земле прижался. Сел на него Котя. Теперь скачи! Вскочил косой, да как припустит бежать по полям, по сугробам, как бешеный. Котя схватил его за уши, крепко держится, а зайка, знай, задувает. Перекатили прямо в лес. Зайка упал, растянулся и лежит, еле дышит, весь взмок, хоть выжми. Ох, смерть моя! Устал, умаялся. Что ж, за доктором, что ли, мне для тебя посылать? Аль в больницу везти? Хорош, богатырь, нечего сказать. А ты приободрись, снежку пожуй, встань молодцом. Ну, что же, долго ли мне тебе дожидаться? А что? Да ничего, дальше поедем. Куда дальше? А в гости к Патрикеевне. Что ты, что ты? Как это можно? К Патрикеевне! Да она и тебя, и меня съест! Ну, подавится! Нет! Как можно? Тут вон в заборочке, в ложочке она живет! Я раз издали встретил ее. Такая большущая, чернобурая! Как только увидала меня, как припустит за мной, батюшки Светы! Просто я на силу домой убег. Вези в гости к Патрикеевне! Богатырь будешь! Нет, это уж значит прямо помирать. Поди ж ты, нет. Ну зачем, зачем помирать? Шут ты пуховый. Разве я тебе дам в обиду? Патрикеевна как увидит меня, так и удерет. А мы у ней в норе поваляемся. Ну, с тобой. А что? А в самом деле? И впрямь, если у Патрикеевны да в норе выспаться. Вот так потеха! Ну, садись, только не больно гони! Ладно! Сели, поехали тихой рысцой, трусцой, до запорочек, в ложочек, к чернобурой Патрикеевне в гости. А Патрикеевна вылезла из норы. Лежит на снежку, валяется, солнышко ей в глаза светит, глядит она на птичек, ухмыляется. Кабы мне добыть вас, канашечек востроносых, политушечек, ах, кабы мне добыть вас. Поглядела вдаль, прищурилась и уши навострила. Протерла она глаза, понюхала, понюхала воздух. А зайка с Котей катит, катит, примехонько на нее. Снег от них во все стороны летит. Птички-пташечки за ними летят. Батюшки, никогда такой чуды не видала! И скорехонько в нору спряталась. А Котя с зайцем прикатили, и точно баре какие-то разлеглись перед норой, расположились. И обозлилась лиса ужасно. Лежит она, смотрит во все глаза, а не видит, что Котя над ней что-то мастерит. А Котя заприметил над норой маленькую липку, вытащил из кармана веревку, вытащил ножик, нагнул изо всех сил липку, а на конце ее петлю навязал. И пригнул он эту петлю с липкой к самой норе и держит. А Патрикеевну между тем совсем злость разобрала. Что же это? Житья совсем нету. Гляди-кась, какой-то замухрастый заяц и простой деревенский мальчонка в обдерганном тулупчике смеют так распоряжаться мной, поросята негодные. Да у меня шуба одна дороже их обоих стоит, а хвост, ему и цены нет. Она высунула морду, уши приложила, вытаращила зеленые злющие глаза, так что заяц, как увидал ее, совсем струсил и к месту прирос. И вдруг наша Патрикеевна выпрыгнула и полетела примехонько кверху. Даже зайка от удивления привскочил. А дело было просто. Как только она просунула голову в петлю, Котя выпустил из рук деревце, оно выпрямилось, и лисонька повисла на нем. Господи, как она заметалась! Крепит Патрикеевна, прыгает, а петля все тесней да тесней затягивается. Наконец лисонька и хрипеть перестала. Совсем скочурилась. Видит зайка, Патрикеевна лежит, а Котя над ней возится. Подбежал, подошел, подполз. Что, мол, такое он творит? А Котя, недолго думая, вынул из кармана ножичек и преспокойно начал сдирать с Патрикеевны чернобурую шкуру. Зайка совсем задрожал. Экой мясник какой! Ну, коли он да с меня грешного тоже шкуру сдерет. Сняв с лисы шкуру, Котя хлопнул ее. Эх, какая богатющая шкура-то! Ну, косой, видишь, что значит храбрым быть и сметку иметь? Ни тебя Патрикеевна не съела, ни мне голову не откусила, а свою шкуру нам отдала, подарила. И он заткнул шкуру за пояс, потом вынул из-за пазухи крюк и навязал этот крюк на длинную веревку. Затем запустил ее в лисью тушку и перекинул через спину, а веревку на пояс навертел. А это зачем? А так, на всякий случай. Ну, косой, теперь мы с тобой лису поймали. Ты отдохнул? Отдохнул, чай или нет? Отдохнул. Ну, поедем опять. Куда поедем? Куда? Серого ловить. Какого серого? А серого бирюка Волка Иваныча. Да ты шутишь? Как знать. Может быть, шучу, а может быть, и взаправду. Ты только спину подставляй. Бить не буду, а прокачусь маленько. Нет, брат, тут уж я положительно не могу. Нет, нет и нет. Ой, ну да ты только подвези меня, укажи, где место-то. Да я близко-то к тому месту не подойду. Ты зачем подходить? Ты не подходи, а подвези. Нет, у меня вот теперь уже ноги даже дрожат. Трус ты, трус, вот что. Я думал, он в самом деле храбрый заяц. Храбрец, а он просто мочалка. Вот видишь пригорочек? Вижу, так что же? А вот там они и живут. Ну так ты до пригорочка довези, а там уж я сам доберусь. Ну, пожалуй, если только до пригорочка. Эх, как я прежде на рыжей коняке ездил. Так она меня живо на горку ввозила духом. А, что же, и я тебя ввезу одним духом. Но? Припустил изо всех сил, что было моченьки, взлетел, разбежался, да не удержался и кубарем с горки полетел вместе с котиком. Только что успели они скатиться, а волк Иваныч тут как тут. Здоровенный волчище, да притом голодный. Как увидал, что вдруг двое ему разом попали, так с радости у него живот подвело, и слюнки потекли, глаза разгорелись, и зубы защелкали. А Котя даром не зевает. Он в одну минуточку распустил веревку с тушкой и кинул волку тушку. Бирюк Иваныч обрадовался подачке, не разбирая долго, хамкнул. Видит, мясо да кровь, чего же тут разбирать? Начал хамкать, кусок проглотил, другой проглотил, на третьем подавился. Крючок у него в горле застрял. Он его и так, и эдак, и кашляет, и лапой хочет выдрать. Ничего не помогает. А Котя, как только увидал, что Бирюка заудил, сейчас же побежал к дереву, обмотал вокруг него веревку и привязал ее, как мог, крепче. Ну, Серый Сыч, авось не сорвешься. Потом скорехонько захватил здоровую жердину и прямо на волка. А волк рвет и мечет, старается веревку перегрызть, а крючок все глубже да глубже ему в горло впивается. Кашляет он, мечется туда-сюда, глаза у него выкатились, кровью налились, язык высунулся, шерсть ощетилась. Метался, метался, прыгал он, прыгал. Да как, взвонит! Чисто по-волчьи, уж без всякой церемонии. Вот так концерт! Визжит, мечется, воет. Тише, тише, тише. И, наконец, захрипел. А Котя подумал, подумал и рукой махнул. Теперь Бирюк Иваныч и без меня помрет. Отряхнулся, обернулся, смотрит. Зайка ползет к нему и такую морду состроил. Губы вытянул, уши трясутся, зубы ощерил и фукает. Фу-фу-фу-фу. Не выдержал Котя, расхохотался. Ах ты трус, трус ушастый. Ну, теперь мы оставим волка Иваныча умирать с миром. А теперь знаешь, куда поедем? Куда? Ведь теперь ты совсем храбрый. Еще были храбрые. К волку тебя привез? Ну, вот мы и поедем теперь в гости. Куда это? А к Михаилу Ивановичу Топтыгину. Знаком он тебе или нет? Как не знаком? Видали? Только у меня уж ноги болят. Да и спина того. Ну-ну-ну. Не выдумывай, пожалуйста. Отдохни немного, да и покатим. Да что тебе так хочется познакомиться с Михаилом Ивановичем? У него, говорят, лапа такая, что если он тебя только раз хватит, и смерть тебе. Ничего, ничего. Вези, трусишка. И знай, что каждый зверь и птица, и человек должны стараться как можно лучше быть, добрее да храбрее. Да ты не трусь, не бойся. Михаил Иванович тебя не тронет. И уши твои, и морда курносая, и хвост куцый, все цело останется. Останешься цел и со шкурой негодно на медведю. Да и никому не годно. Ветром подбита, ровно бумажка. Тьфу! А что же ты, однако, меня бронишь? Да как тебя не бронить, труса этакого? Каждый тебя будет бронить. Трус, трус, трус и только. Трус, трус. А без труса ты бы ничего не сделал. Послушай, что это у тебя на поясе такое жесткое? Всю спину мне отколотил. А это горшок. Чугунный. С морковью? Хе-ва. Да где же ты морковь средь зимы добудешь? Нет, просто с медом. Ведь к Михаилу Ивановичу едем в гости. Ну так это его гостинец у тетки Матрены стяпал. Понял? Ага. А после медведя ты меня отпустишь. А что? Да так, чай уж и совесть надо знать. Возил, возил я тебя, даже в горле пересохло. А ты как бы хотел? Так просто бегать по полю и никого, мол, знать не хочу? Нет, шалишь. Над вашим братом набольшие есть. Это кто ж такие? Псы, лисы и волки. А над псами, лисами и волками и всеми лесными зверями один набольший царь лесной Михайло Иванович Топтыгин. Вот мы теперь к нему и едем в гости. А над Михаилом Ивановичем кто набольший? Я! Ого! Заинька припустил вскачь и прямо на всем скаку подлетел к Михаилу Ивановичу. А Михаил Иванович вылез из берлоги, развалился на снегу и блаженствует, лапку сосет. Здравствуйте, вельможный пан. Вот, пани, угощенье. Не побрезгуйте. И с этими словами размахнулся, да бац ему горшок прямо в морду. Михаил Иванович отпрыгнул и совсем опешил, растерялся. Такой еще оказии с ним никогда не бывало. Прискакал мальчишка на зайца и прямо ему горшок с медом в морду. Бац! Разумеется, обозлился, уши приложил, зарычал и думает, кого бы ему сперва сгрызть? Заяц хорош, да и мальчишка тоже. А мед всего лучше. Понюхал и принялся лизать мед. Рычит да лижет. Дальше да глубже. Наконец совсем морду в горшок сунул. Ворчит да лижет. Глубже да глубже. И, наконец, всю голову, как есть, с ушами, в горшок засунул. Вот. Это-то нам и надобно было. Он сел на зайку, схватил хворостину и хлоп медведя по задним окорокам. Батюшки! Как обозлился Михаил Иванович! Взревел благим матом, горшок с головы теребит, а горшок словно прирос к морде. Бежит медведь, скачет, а за ним и котик не зевает, на зайке скачет, да знай Мишку по спине хворостиной поглаживает. Ну-ну-ну, припускай, косолапый, живей, торопись. Доскакал Мишка до ямы и бух с разбегу провалился. Теперь он оттуда вовеки веков не выкарабкается с горшком-то на голове. Пусть на память о сладком гостинце носит. Ой, только как же нам его шкуру добыть? А шкура-то богатющая. И только он это сказать успел, как вдруг со всех сторон поднялся такой садом, что просто хоть вон беги. Зайка, разумеется, сейчас же удрал бы. Да Котя все еще в плену его крепко за уши держит. Раздается по лесу. Батюшки родимые, отпустите меня, ведь это смерть моя идет. Охоту гонят? Лихо гонят. Не трусь, идем со мной, тебя не убьют. И поволок зайца за уши. Вышли они на полянку, где охотнички собрались. Смотрите, какое чудо! Мальчишка идет и зайца за уши тащит. Поймал, что ли? Нет, не поймал. Сам пришел. Да вот только бы ваши собаки его не тронули. Добрый зайка. Трус только. А это что у тебя? Смотрите-ка, какая богатющая лисица у него. Да мы еще волка заудили. А неужели? А вот тебе крест. Идемте, укажу, где лежит. Собрались, пошли. Шагали, шагали, шагали. Пришли, наконец. Лежит серый в ложочке, в сугробе, мертвый. совсем окоченел. Вытащили его. Волк большущий, старый волчище. Да мы еще медведя в яму засадили. Как медведя? Где? Врешь. А вот пойдемте, укажу. И опять пошли, шагали, измучились. Пришли, а Михаил Иванович все с горшком в яме возится. Уж он его и так хлопнет, и так треснет, ничего не имет. Видно, на счастье его хороший чугунок попался. Ревмя ревет Мишук, подступиться страшно. Наконец уж один храбрый охотничек в яму спрыгнул и его рогатиной приколол. Спрашивает Котю главный охотник. Ну, что ж тебе дать? Ведь ты пузырь дождевой. Тебя от земли-то не видно. Правда твоя. А все-таки за лису и за волка и за медведя плати. Так кому платить-то? Тебе или зайцу? Ведь тебя заяц возил. Меня заяц возил, это уж мое дело. Я ему и заплачу. А ты мне заплати, что следует. Да чего ж тебе? Полтину хочешь? Ха-ха! Да одна лиса стоит 50. Гляди-кась, какая лиса! Ты этакой сродясь не видал. Ну, не видал. Торговались и порешили на сотни с трешницей. Деньги выложили. Котя их аккуратно пересчитал. В две тряпицы завернул и за пазуху спрятал. Сел опять Котя на зайку верхом и марш-марш прямо к бабушке в деревню. Не доехали до деревни. Стоп! Ну, косой, теперь мы с тобой простимся. И взаправду, отпусти ты меня. Ну, ну, просто смерть моя, измучился. Постой, лису мы придушили, так или нет? Ну так, только отпусти ты меня. А если бы мы ее не придушили, то она бы нас схамкала, так или нет? Ну так, так, только отпусти ты меня. Постой, волка Ивановича мы порешили, правда или нет? Ну да, правда. А если бы мы его не порешили, то он бы нам обоим капут сделал, так или нет? Так, так, пусти только. А ты не такой, а слушай. Медведя мы изловили, правда? Правда, правда, пусти только. А если бы мы его не изловили, то он бы нам обоим карачун дал, правда или нет? Отпусти ты меня, сделай милость, измучился я совсем. И струсился, скажи. Ну и струсился, только отпусти, Бога ради. Ай, да ты мне только скажи, скажи, почему все друг друга едят и грызут? И кто сильнее и ловчее, едят и грызут. И кто сильнее и ловчее, тот и сыт, и Бога благодарит. А потому, потому что никто друг друга не любит, вот что. А там, там, где нет любви, там все друг друга и душат, и давят, и грызут, как собаки. Правду ты сказал, Зайенька, правду. Даром, что косой! Вскричал Котя и при этом выпустил зайца и как хлопнет над ним в ладоши. Так что зайка прыгнул, перекувыркнулся и как стрела полетел, куда глаза глядят. Да ну тебя! И с храбростью твоей тоже! Теперь ты меня и калачом к себе не заманишь!